книга. Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет, туз бубновой, гроб сосновой, про стрельца мне дай ответ. Пусть Федот проявит прыть, пусть сумеет вам добыть то, чего на белом свете вообще не может быть. Ну, Федот, теперь держись, дело верное, кажись. Вот уж ентого задания ты не выполнишь ни в жизнь. Доброй ночи. Ровно 30 лет тому назад Леонид Алексеевич Филатов, великий русский актер, написал замечательную сказку. И в этой сказке, которая называется «Про Федота Стрельца, удалого молодца», он почему-то заменил название «Поди туда, не знаю куда» задачей найти то, чего вообще не может быть. И это, на мой взгляд, самая главная причина того, почему эта сказка так полюбилась всем и стала такой популярной. Молодцы. Извиняемся, хозяйка, ен-то дело не про нас. Кабы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж. Ну а так ищи, сколь хочешь, черта лысого найдешь. Где искать и как добыть то, чего не может быть? Ведь его ж на свете нету, сколько землю не копыть. Два волшебных помощника Маши, о которой мы поговорим, ну, буквально прямо сейчас, тоже отказываются добыть то, чего не может быть. И, наверное, лучшая память о актере, писателе, поэте, режиссере, телеведущем Леониде Филатове заключается в том, чтобы мы вспомнили его творчество и поспорили о том, что тоже все-таки оно значит, почему очередная версия народной русской сказки вдруг приобрела такую бешеную популярность, разошлась на пословицы и поговорки. Почему Филатов заменил слова «поди туда, не знаю куда», ну, и «принеси то, не знаю что»? Ну вот если вы задумаетесь, мы говорили об этих словах, но в принципе это возможно. Глобально можно завернуть в незнакомый киоск перед Новым годом на улице, и там совершенно точно можно найти то, не знаю что. В общем, именно так мы сейчас, видимо, и поступаем. Гораздо сложнее найти то, чего не может быть. И перечитывая сказку, сразу скажу про выводы свои, потому что перечитывая сказку, я вдруг почувствовал, что, может, в этом главный смысл жизни российской, нашей с вами жизни и нашей психологии, главная суть в том, что мы все время хотим добыть то, чего не может быть, и даже не задумываемся о вопросе, что может быть, а чего не может, и можно ли это найти. Просто хотим и все. Поэтому на окружающую нас реальность, то есть на то, что может быть, внимание как-то не обращаем. Где-то мы находимся все время в том, что не может быть. Об этом, собственно, и сказки вообще, русские сказки в особенности, и сказка замечательная Леонида Филатова в частности. Я хочу сказать, что сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже, мы обсуждаем и сказку про Федота Стрельца, удалого молодца, и то, что же это такое, то, чего не может быть. И согласны ли вы со мной, действительно ли мы все туда стремимся? Во всяком случае, вы знаете, вот мне кажется, что не только задача поставленная царем, которого не может быть, перед Федотом, стрельцом, которого тоже не может быть. Ну и вся сказка подчинена вот этому самому. Как-то мы живем так, как не может быть. Почему? Да потому что живем ради того, чего не может быть. 495-956-15-14. Ну вот, возьмем, например, голубицу, волшебную Марусю. Она же, видимо, Варвара Краса, длинная коса. Она же, словом, она же волшебная жена из волшебных русских сказок. Как-то в сказке Филатова все происходит вот так. Федот, то ли леший нынче рьян, то ли воздух нынче пьян, то ли в ухе приключился у меня какой изъян, то ли царских и закон оглашен такой закон, чтобы птицы говорили человечьим языком. Голубица, не твори, Федот, разбой, а возьми меня с собой. Как внесешь меня в светелку, стану я твоей судьбой. Буду шить, стирать, варить, за обиды не корить, и играть тебе на скрипке, и клопов тебе морить. Федот, что за притча, не пойму. Ладно, лезь ко мне в суму. Там на месте разберемся, кто куды и что к чему. Принес Федот горлинку к себе, значит, в горинку. Сидит, не весел, головушку повесил, и есть для кручины серьезные причины. Не сладилась охота у нашего Федота, а царь шутить не любит, в раз башку отрубить. Сидит Федот, печалится, с белым светом прощается. Вспомнил про птицу, лесную голубицу. Глядь, а средь горинки, за место той горлинки, стоит красная девица, стройная, как деревца. Маруся. Здравствуй, Федя. Ты да я, мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся. Я супружница твоя. Что молчишь, мил друг Федот, как воды набрамши в рот? Аль не тот на мне кокошник, аль наряд на мне не тот? Ну вот как-то все я про то, чего не может быть. Представляете себе? Вот она, мужская мечта. Как внесешь меня в светелку, стану я твоей судьбой. Буду шить, стирать, варить, за обиды не корить, и играть тебе на скрипке, и клопов тебе морить. Ну, в общем, то, чего не может быть. И оно как-то расстилается повсюду, по всей сказке. Вот что сказала наша замечательная постоянная радиослушательница Наташа. Добрый вечер. Считается, что пьеса Леонида Филатова про Федота Стрельца Удалого Молодца написана по мотивам русской народной сказки «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». В пьесе же есть такой удивительный персонаж – голос. Или то, чего на белом свете вообще не может быть. По всей видимости, это разные посылы. С одной стороны, пойти куда-то, я как конкретный человек не знаю куда, и перенести что-то, я как конкретный человек не знаю что, и с другой стороны, услышать голос. В первом случае, скорее, речь идет об этой реальности, которая, конечно, находится за пределами наших скудных, ограниченных конкретным опытом знаний о ней, но все же этой реальности. Во втором же случае, речь, видимо, идет об ином мире, о чем-то из того мира, чего не может быть на этом свете вообще. О том мире мы, наверное, ничего не можем знать, точно, положительно и окончательно. Знание – это определенность, опора, которая позволяет чувствовать себя в относительной безопасности в этом мире. А о том мире мы, видимо, ничего не знать не можем. Но, вероятно, можем его почувствовать, прикоснуться к нему. И тот мир может быть подлинным, истинным. Сейчас я читаю книгу Джиты Кришнамурти о самом важном, или беседы с Дэвидом Бомом. Вероятно, в главе «Озарение и истина», «Пропасть между реальностью и истиной», собеседники говорят о чем-то похожем. Вот некоторые цитаты из этой беседы. Кришнамурти. «Я принял реальность как истину. Я живу в ней. Мои боги, мои привычки. Все в ней. Вы приходите и говорите. Посмотрите, истина отличается от реальности, и вы мне это объясняете. Как мне отбросить этот ужасный груз? Как сокрушить эту ужасную обусловленность? Мне для этого нужна энергия. Приходит ли энергия, когда я вижу, что наблюдающий есть наблюдаемое? Бум. Да, тогда это уже не энергия реальности. Я лучше это вижу, когда говорю «мыслящий есть мысль». Фактически это одно и то же. Кришнамурти. Теперь я хочу практически применить это к себе. Я вижу всю проблему, которую вы мне описали. У меня довольно хорошие способности. Я могу аргументировать, объяснить ее и так далее. Но энергия этого качества не приходит. И вот, движимое состраданием, пониманием и восприятием истины, вы хотите мне помочь получить эту энергию. Вы говорите, прошу тебя, пойми это. А я не могу это понять, потому что вся моя жизнь проходит в сфере реальности. Вы живете в свете истины, а я нет. Не существует никаких отношений между вами и мною. Вы говорите нечто совершенно новое, неожиданное, что никогда мне даже в голову не приходило. Вы появляетесь полной корзиной, и я не знаю, как ее принять. Это всегда была проблема для пророков, для каждого. Не присутствует ли в этом обсуждении мышления, которое свободно в сфере реального, не связано с ним? Можно спросить, не существует ли такое мышление, которое в каком-то смысле подобно ответу барабана на внутреннюю пустоту? Кришнамурти. Хорошее сравнение. Барабан вибрирует, потому что он пуст. Бом. Материальная вещь вибрирует на пустоту. Кришнамурти. Материальная вещь вибрирует. Подождите, не является ли истина пустотой? Вообще, это потрясающий диалог, потрясающая книга «Беседа Бома и Кришнамурти». Просто советую вам ее неторопливо почитать. И всем слушателям хочу сказать, что есть на свете люди, их не очень много, к счастью или несчастью, которые напоминают кожу, натянутую на вибрирующую пустоту барабана, которые поразительно чутко ощущают и настроение своего народа, и что-то такое, как мы говорим, носящееся в воздухе. Вот актер Леонид Филатов был таким человеком. Кожа натянутая на что-то вроде вибрирующей под ударами Бога пустоты, той пустоты высшей, о которой говорили Бом и Кришнамурти. И как бы для меня это кожа барабана, это кожа натянута на барабан любви. Только любовь может вибрировать там, внутри этого барабана. И это чувствуют даже герои сатирической сказки. Царь, ай, без всяких враг, почему на сердце мрак? Я желаю знать подробно, кто, куды, чего и как. Генерал, был я даве у стрельца, у Федота удальца. Как узрел его супругу, так и брякнул с крыльца. Третий день ей-ей не вру, саблю в руки не беру. И мечтательность такая, что того гляди помру. А на медне был грешок, чуть не выдумал стишок. Доктора перепужались, говорят, любовный шок. Царь, обошел меня стрелец. А ведь знал, что я вдовец. Ну-ка с мигом енту королю мне доставить во дворец. А коварного стрельца сей же час стереть с лица, чтобы он не отирался возле нашего крыльца. Ну вот, как-то так. Я не знаю, успел ли я сказать, что, конечно, вы слушаете самого Леонида Филатова, его знаменитую запись собственной сказки про Федота Стрельца «Удалого молодца», и поэтому, если вы звоните в эфир, ну и я, конечно, тоже в эфире, как будто беседую с самим Леонидом Алексеевичем Филатовым, ушедшим от нас в 2003 году. Как хорошо, когда остаются эти замечательные записи. Он сам когда-то в своем шутливом интервью объяснял, почему вдруг взял и сочинил про Федота. В нашей пишущей стране пишут даже на стене. Вот и мне пришла охота быть со всеми наравне. Очень хочется, чтобы страна наша снова стала пишущей, а даже в этом шутливом четверостишии вот это самое ощущение. Ну вот, почувствовала кожа барабана, что должна написать, и написала. Как-то так, оттуда, изнутри, из этой вибрирующей пустоты любви. Мне кажется, это самое, ну, для меня точный образ Леонида Филатова. Не знаю, что скажет нам наш друг, друг нашей передачи, постоянный ее участник. Теперь спасибо большое. Актер театра на Таганке, как и Леонид Филатов, Юрий Никифорович Доронин. Здравствуйте, Юрий Никифорович. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте все, кто слушает в этот ранний, в кавычках, час Радио России. Ну, мне хотелось в первую очередь сказать, что Леонид Алексеевича всегда вела по жизни судьба. Ну вот она же, наверное, пустота у Кришнамурти с Бомом. Это вот, простите. Ну, и согласен, и не согласен. Дело в том, что большую часть своей юности он прожил в Туркмении, в Ашхабаде. Его папа был профессиональный связист. И в 2 года он родился в Казани, они переехали в Ашхабад. И он всегда вспоминал очень тепло свою ашхабадскую юность. Хотел стать очень кинорежиссером. Приехал в Москву поступать в ВГИК, но в тот год набора не было. Ему сказали, ну вот давайте через год. Чтобы год не пропадал, он решил пойти в актеры. Не хотел становиться актером. Сразу поступает в Щукинское училище. Причем поразил всех тем, что сочинение он написал в стихах. И когда у него спросили, а чьи стихи, он сказал, мои. Это так потрясло приемную комиссию, что его взяли, и уже на 2-м курсе, так как это училище при Вахтанговском театре, и там играла Катя Райкина, дочь великого Аркадия Райкина, его пригласил в свой театр Аркадий Райкин. Конечно, больше его привлекало в Филатове то, что он сочинял потрясающие стихи, капустники. И, Александр Геннадьевич, вы, наверное, сейчас удивитесь, как и наши многие радиослушатели, одна из ранних сказок еще до Федота была написана, ну, тоже, наверное, можно назвать это сказкой, вариант про Хаджуна Средина. И я потом спрашивал, я говорю, Леонид Алексеевич, а что же Аркадий Исаакович у вас привлекло? И я нашел эту цитату из этой тоже сказки. Если можно, она очень короткая, но я ее прочту в эфире. Это нужно, конечно. Да, значит, это встреча эмира, ну, понятно, что это образно, царь с Хаджуна Средином. Вот здесь тоже как бы царь и Федот Стрелец. Значит, эмир говорит, светило услаждать лишь могут взор, но с ними невозможен разговор. Насредин, они вам говорят, о луноликий, что каждый ваш министр отпетый вор. Эмир отвечает, чтобы осознать сей мысли глубину, не надо пялить зенки на луну. Достаточно хотя бы раз в неделю заглядывать в эмирскую казну. Насредин, как низко пал наш просвещенный мир, и как вы это терпите, эмир? Не верю, чтоб такой миропорядок был вашему святому сердцу мил. И вот то, что отвечает эмир, хочется, чтобы услышали все. Что делать? Мир стоит на воровстве. Воруют в Самарканде и в Хиве, в Ширазе, в Тегеране и в Стамбуле, и даже страшно вымолвить в Москве. Иной наворовался вроде в сласть, уж некуда украденное класть, уж обожрался, уж глотать не может, а сам все наготове держит пасть. Конечно, мне известно с давних пор, что каждый мой министр — стократный вор, но было бы ошибкой думать, будто ворует лишь один эмирский двор. Народу, чтоб не думал сбунтовать, мы тоже разрешили воровать. Пусть лучше сам ворует потихоньку, чем с воровской властью враждовать. Но не изобретателен народ. Один в чужой залезет огород, другой обчистит пьяного, а третий на улице подкову подберет. Вот какие у вас ассоциации, Александр Геннадьевич, вызывает эта короткая сцена? Ну, как ни странно, ассоциация, она у меня вызывает все те же. Ну, представляете себе, вот как могут жители страны, от высшего руководства до самого последнего, я не знаю, дворника, приехавшего из другой страны, разворовывать страну, в которой они живут. Ну, мне кажется, для этого надо с каким-то страшным презрением относиться к той реальности, в которой ты живешь. Ну, как бы вместо этого все время хотеть чего-то, чего не может быть. Да, ну, может быть, нужно хотеть Тита Кузьмича и Фролфа Меча, двух вот этих... двоих из ларца одинаковых с лица, которые могут все поручения Маруси выполнить и быстро, и качественно. Не извольте сумлеваться, чай, оно не в первый раз. Вот, ну, как бы, и так как вот эти, они могут выполнить любое поручение, то зачем, собственно, о чем-то заботиться? И, скажем, кого-то, правда, любить. И... У Филатова в сказках все ненастоящие. Ну, вот царь, правда? Кто это такой? Ну, старый слабоумный ловелас, пытающийся ухлёстывать за Марусей и как бы больше ни на что не способный. Только грозить всем немедленной казнью. Нянька. Принцессина. Ну, она скупердяйка и больше всего переживает за то, что послы иностранных государств непрерывно жрут и поэтому могут сожрать всю Россию, включая последние остатки фарфоровых тарелок. Генерал, начальник армии, исполнительный дурак, Баба-Яга, символическая фигура для русских сказок. Кто она здесь? Жулик, мошенница. Подлинное существо. Наверное, такая русская Баба-Яга и есть, но это же не Баба-Яга из сказок. Это то, как мы ее создали сами в реальности. Ну, действительно, как мы смотрим на иностранных послов? Ну, как на... Да, помните, государство-тарелка, государство-ложки. Вот фанатичные обжоры. Маруся, мудрая жена, но чрезвычайно услужливая. Похоже, что реальностью в этой стране, созданной в сказке Филатова, в принципе, становится только то, чего не может быть. Вот вы только задумайтесь. Ну вот, наконец, настает какой-то такой момент, и Федот находит это самое то, чего не может быть. Проплавал Федот без малого год. Ел халву, ел хурму, а свое держал в уму. Чудес в мире, как мух в сортире, а нужного чуда не видать покуда. Тревожится Федот, время-то идет. Решил без истерики, съезжу до Америки. Плывет Федот средь бескрайних вод. Впереди закат, позади восход. Вдруг средь похода спортилась погода. Не было напасти, и на тебе, здрасте. Корабль хрясь и распался на части. Стихла гроза, открыл Федот глаза. Лежит на волне, невредимый вполне. Видит островок, торчит как поплавок. Добрался до берега, думал, Америка. Вынул карту, сверю-ка, а нет, не Америка, а остров Буян, будь тен окаян. Может, в карте какой изъян. Сидит Федот и кает, в обстановку вникает. Федот. Сколь по прихоти царя я не плавал за моря, не видал паршивее места, откровенно говоря. Ну и остров, прям тоска, сплошь из камня и песка. И доколь хватает глазу ни речушки, ни леска. Да оно бы не беда, кабы здесь была еда. Окажись тут лебеда бы, так сошла бы лебеда. Голос. Кто охочий до еды, пусть пожалует сюды. У меня еды навалом, у меня ее пуды. Вот, к примеру, получи прямо из печки калачи. Вот жаркое из индейки, вот компот из алычи, вот колбасы, вот сыры, вот полцентнера икры, вот карибские омары, вот донские осетры. Появляются столы с явствами. Федот, это что за чудеса? Это что за голоса? Тут и спрятаться-то негде. Океан до небеса. Окажи, хозяин, честь. Покажись, каков ты есть. Неприлично как-то гостю в одиночку пить да есть. Чай на острове твоем, веселей скучать вдвоем. Где картишки раскидаем, где по чарочке нальем. Голос. Я бы рад, да мой портрет для меня и то секрет. Сам порой сумлеваюсь, то ли есть я, то ли нет. У меня забот не счесть. Есть еда, да нечем есть. Есть табак, да нечем нюхать. Есть скамья, да нечем сесть. Так устал за тысячу лет, что не в радость белый свет. Думал было удавиться, так опять же шеи нет. Федот, ай да встреча. Стало быть, я сумел тебе добыть то, чего на белом свете вообще не может быть. Чем тоскуй да хандря, жизнь расходовать зазря. Может, сплаваешь со мною до российского царя? Вот ведь что обидно. Даже пустота под кожей барабана. Обратите внимание, насколько остров Буян вдруг оказался серым и скучным. Его еще заметить надо. Мне кажется, почему такой скучный остров Буян? Да по одной очень простой причине. Чего-то как-то в реальности этой страны даже то, чего не может быть, сводится как-то к доставке жратвы. Ну, вот сейчас Новый год будет, мы это почувствуем. Ну, вот как бы... В чем смысл жизни страны, в которую нас привел Леонид Филатов? Сказочная, конечно, страна. Ну, к жатве все сводится. Вот обжоры, послы, скупердяйка, нянька, которая борется с обжорами-послами. Федот, на самом деле, у него, он рыцарь, конечно, великий, но у него есть только одна единственная задача – эту самую жратву добывать, чтобы послов накормить. Больше никаких задач у него нету. Но зато все в конечном итоге мечтают о том, чего не может быть. Здравствуйте. А, простите, пожалуйста. Ну, кстати говоря, обратите внимание. Это удивительная вещь. Без малого 2 года Федот искал это самое остров Буян и то, чего не может быть. Год прошел. Другой идет, воротился домой Федот. А дома-то и нет, торчит один скелет. Балки да стропила, да кругом крапива. А под карнизом, комочком сизым, свернулась птица, лесная голубица. Вот представляете себе, она сизым комочком под крылечком разрушенного года дома 2 года его ждала. Ой, ну, по нынешним меркам это снова то, чего не может быть. Я поэтому все время говорю, что как-то или вот помечтать всласть, или всласть пожрать. И никакой середины между этим, в общем, нету. Здравствуйте, Янина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я вот слышал, Янин, что вы сами лично, ну, правда, любительски ставили эту сказку. Расскажите нам об этом, пожалуйста. Слушая вашу передачу, я поняла, что в моей жизни и в жизни моих коллег, с которыми мы, собственно, вместе ставили эту сказку на... Вы хоть представьтесь, Янин, а то... Да. Меня зовут Янина Кицко, я работаю... менеджером по обучению и развитию в крупной экспедиторско-логистической компании. То есть сфера довольно-таки рутинная, перевозки грузов, и ни о каком творчестве, тем более постановке спектакля на корпоративе, речь ни до, ни после этого корпоратива не шла, в общем-то. Но мне кажется, что у самой сказки и у того, что в нее вложил Леонид Алексеевич Филатов, есть очень мощный потенциал, такой искра, которая в людях, которые в этом участвуют, соприкасаются, конечно же, зажигает все, что есть у них интересного, веселого, креативного. И, собственно говоря, просто вот собрались неравнодушные люди, но изначально это была моя идея, то есть я тогда работала секретарем на ресепшн, и сказку знала практически полностью всю наизусть, она мне очень нравилась. И так получилось, что в проходящих мимо людях, а мимо ресепшн их очень много проходит за день, я стала видеть персонажей, то есть отдельные люди у меня стабильно ассоциировались, кто с нянькой, кто с генералом, кто с Титом Кузьмичом и Фролом Фомичом, и я ничего с этим не могла поделать, я чувствовала, что надо что-то с этим сделать, иначе вот какая-то нереализованность была в воздухе. И я поговорила с каждым из этих людей, объяснила им свой замысел, что было бы неплохо под какое-то конкретное мероприятие, ну, в частности, корпоратив, сделать постановку этой сказки. Некоторые люди соглашались сразу, а кто-то очень скептически отнесся, кто-то отказался. Пришлось заменить тех, кого я вначале хотела взять в эту сказку, на других людей. Но, тем не менее, когда мы все собрались и начались репетиции, люди настолько увлеклись этим, что я просто поразилась, диву далась. То есть люди скучных профессий, айтишники, архивист, менеджер по качеству, специалисты отделов по наземным перевозкам. Белые воротнички, офисные черви. Офисные черви, скучные профессии, которые не предполагают каких-то особых актерских дарований, выучили текст наизусть, придумали себе костюмы, придумали свои фишки, какие-то жесты, какие-то интересные находки, то есть... Ириночка, не сердитесь, пожалуйста, ну, да, очень да. мало времени. Хотел спросить, в чем энергия-то? Энергия, наверное, в том юморе, который зашит практически в каждой строке этого произведения, и в том фольклорном компоненте, который близок каждому человеку, то есть все мы воспитывались на русских народных, на других сказках. То есть все это какой-то универсальный язык, и люди на самом деле с большой охотой на этом языке говорят, если им дать такую возможность. Спасибо большое, Янина. Спасибо. Удачи вам в новых постановках. И это очень здорово и точно, на мой взгляд, потому что, только я бы чуть-чуть поправил, я бы сказал... что в сказках Филатова полным-полно иронии по отношению к себе самим. Это возможность, наконец, посмеяться над собой, если только человек ее замечает. И нам в жизни, и в офисной тоже, ее больше всего не хватает. Царь, это как же вашу мать, извиняюсь, понимать? Мы же не Франция какая, чтобы смуту подымать. Кто хотеть на Колыму, выходи по одному. Там у вас момент наступит, просветление в уму. Федот, что касается ума, он светлёхонек весьма. Слава Богу, отличаем незабудку от дерьма. Ты по что меня скорей отослал за 100 морей? Не затем ли, чтоб жениться на супружнице моей, царь? Ян-то где же ты, злодей, набрался таких идей, чтоб кляпать, чего попало, на порядочных людей? Да к лицу ли, ян-то, мне приставать к твоей жене? Вот и шли вас, обормотов, в заграничные турне. Федот, ты не больно-то серчай, мы к тебе чай не на чай. Ну а будешь гоношиться, съезжу в рыло невзначай. А тебе, подлеце, слава аж в Череповце. Ты всему народу в душу наплевал в моем лице. И вот это особенно потрясающе. Вы вот это заметьте, что ты всему народу в душу наплевал в моем лице. И это настолько наше... Настолько родное и настолько в каждом прячется, что Ну, надо хоть иногда над этим смеяться и вспоминать, в конце концов, сказку Филатова. И, в конце концов, весь этот простонародный говорок, он же и есть, если хотите, способ отрицания, высмеивания этого в себе. Даже на улицах это так. Вот, например, в ком из нас не скрывается та самая Баба-Яга из сказки Филатова? Яга. А я фольклорный элемент, у меня есть документ. Я вообще могу отсюда улететь в любой момент. За жарули, за пургу, все бронят меня коргу. А во мне вреда не больше, чем в ромашке на лугу. Ну, случайно, ну, шутя, сбилась с верного путя. Так ведь я дитя природы, хож дурное, но дитя. Коль судить, так тех двоих соучастников моих, ян-то я по виду нечисть, а по сути чище их. Эх, это я по виду нечисть, а по сути чище их. Ну, как-то так, как-то так. Мы, наверное, и живем, как наша Баба-Яга. Точнее говоря, Леонид Алексеевич Филатова. Юрий Никифорович, вы с нами еще? Конечно, да. Александр Геннадьевич, ну, во-первых, спасибо, что 24 декабря, в день рождения Леонида Алексеевича, вы посвятили ему эту передачу. И мне хотелось бы сказать, что огромную роль в его поэтическом творчестве сыграл Высоцкий. И я на всю жизнь запомнил, как Вадим Семенович на одном из вечеров, это было в Ленинграде, представил Филатова. Он сказал: а сейчас на сцену выйдет актер-поэт, потом сделал гениальную мхатовскую паузу и сказал: а может быть, поэт-актер Леонид Филатов. И вот я хочу прочесть маленькое его стихотворение, называется «Дуэль». И так оглашены условия дуэли, и приговор судьбы вершится без помех. А Пушкин, точно он забыл о страшном деле, рассеянно молчит и щурится на снег. Куда же они глядят, те жалкие разини, кому, по их словам, он был дороже всех? Пока он тут стоит один во всей России, рассеянно молчит и щурится на снег. Мучительнее нет на свете наказания, чем видеть эту смерть, как боль свою и грех. Он и теперь стоит у нас перед глазами, рассеянно молчит и щурится на снег. Пока еще он жив, пока еще он дышит, окликните его, пусть даже через век. Но будто за стеклом он окликов не слышит, рассеянно молчит и щурится на снег. Спасибо большое, Юрий Никифорович. Я очень надеюсь, что вы не последний раз с нами в этих поэтических и актерских разговорах. С наступающим вас! Я хочу лишь сказать, что, наверное, так устроена наша жизнь, что нам нужно научиться все-таки осознавать вот этого самого свата Наума, голос или то, чего не может быть, и использовать его как-то не только для того, чтобы добывать себе жратву. Как-то ведь прав был Леонид Алексеевич Филатов. Как-то очень здорово мы все к этому свели. Давайте просить у него чего-то, на чем натянута кожа наших барабанов. О чем-то большем, светлом, наверное, о любви. Настоящей. Не той, что в сказке, даже не той, что у Федота. Спасибо всем большущее. Спокойной ночи. Нам теперь не слезы лить, песни петь, да меды пить. Ну-ка, стань передо мною, то, чего не может быть. Голос. Я давно уж тут стою, у крылечка на краю, жду, пока мест ты закончишь совещанию свою. Федот. Угости, честной народ, от заморских ты щедрот.